1918 год. Аглая тупо смотрела на неподвижное тело Константина, а Наталья между тем уже очнулась, сдернула домотканный половичок, лежавший у порога, и Аглая увидела крышку люка с железным кольцом. «Подними», — скомандовал Наталья сдавленным голосом, — «подними крышку и спускайся вниз». Аглая покорно сдвинула тяжелую крышку, но когда внизу открылась темная ямина, из которой пахнула сырой землей, как из могилы, отпрянула. «Не полезу, не хочу». «Что?» — взвизгнула Наталья и вскинула обрез. «А ну быстро, пошла!» Аглая, конечно, была трусиха, и обрез в руках Натальи выглядел очень страшно. Наверное, пришлось бы подчиниться, но Аглая просто не успела. Дверь в комнату распахнулась, и появился высокий худой человек, весь с невероятной тщательностью одетый в черную, похрустывающую то ли от новизны, то ли от плохой выделки кожу. Вдобавок он и сам был жгучий брюнет с черными глазами, усами и бородой, круглые очки тоже оказались в черной оправе. Алый бант в петлице куртки — единственное пятно, нарушающее вопиющую мрачность его внешности. А вот револьвер с дымящимся стволом мрачность усугублял. «Где она?» — выкрикнул он, озирая замерзших девушек. «Удрала?» «Вот тена!» Какие-то люди вбежали за ним в комнату, в основном матросы, и Аглая мельком поразилась, как много их развелось в нижнем. Впрочем, в свите кожаного человека были и солдаты, и столь же кожаные и хрустящие, как он, люди, наверное, сплошь комиссары. В комнате мигом стало тесно. Наталью отпихнули к стене, а Аглая оказалась неподалеку от маленькой двери. Каждый вновь вбегавший считал своим долгом заглянуть в подпол и крикнуть: «Удрала! Ай да молодчина!» Аглая прекрасно понимала, кого они ищут. Видимо, люди спешили на подмогу Ларисе Полетаевой, да считают, что опоздали. Она уже успела сбежать через подпол. Конечно, они знают Ларису Полетаеву в лицо. Вот почему не обращают на Аглаю никакого внимания. Ну и хорошо. Значит, в случае чего есть надежда незаметно сбежать. Если Наталья не выдаст, конечно. Но Наталья помалкивала. Стояла, закрыв лицо руками, плечи ее тряслись. Плачешь, что ли? Надеется взять кожаную банду на жалость? Ух, не похоже, что они могут кого-то пожалеть. «А лучше надеяться только на себя и на свою удачу», — думала Аглая и медленно перемещалась все ближе и ближе к двери. «За ней!» — закричал черный человек, и вот уже повинуясь приказу, двое или трое матросов спрыгнули в темный провал подпола. На пороге появился еще один человек с револьвером и крикнул, обращаясь к кожаному брюнету: «Товарищ Хмельницкий, двоих мы подстрелили, а кто-то, может, сам Гектор, засел на чердаке амбара с винтовкой, и подобраться к нему невозможно. Бьют без промаха по всем, кто высовывается». «Так вот он, значит, какой, Хмельницкий». «Бьют по всем, кто высовывается», — повторил он. «Значит, надо высовываться почаще. У него там не арсенал. Небось, парочка обоим, расстреляют все патроны. Тут-то мы его и возьмем». «И что здесь за толпа собралась? Идите оцепите амбар, чтобы Гектор не ушел. А мне с пленной нужно побеседовать. Вон отсюда». И он повернулся к Наталье. Дисциплина в его кожаном отряде была отменная. Все так и кинулись вон, и Аглая воспользовалась суматохой для того, чтобы выскользнуть в маленькую дверку. Воспоминания об испуганном лице Натальи так и ужалило ее. Но что Аглая могла сделать? Ладно, авось Наталья как-нибудь сама выпутается, а Аглае нужно вернуться в город. Как? Ладно, об этом можно подумать потом, когда она найдет способ выбраться из дому. Девушка стояла в узких сенях с маленьким окошком, выходившим во двор. Оттуда слышны выстрелы. Туда нельзя. А куда можно? Впереди виднелась дверь, и Аглая устремилась к ней. Еще один коридор, лестница, дверь, переход, лестница, дверь. Куда она попала? Лабиринт какой-то. Здесь ничто не напоминало об уюте. Наверное, нежилая часть дома. Сплошные двери да лесенки. Аглая сообразила, что, повинуясь их причудливым изгибам, она все время поднимается куда-то, а ей нужно выбраться наружу. Выход внизу. Не повернуть ли? Но вдруг Наталья рассказала о ней Хмельницкому. Тогда она попадет в ловушку. Нет, только вперед. За стеной раздалась частая стрекочущая стрельба. Чистил пулемет. Значит, у Гектора на чердаке настоящий арсенал. Что ж, пусть стреляет. Пока он отвлекает людей Хмельницкого, У Аглаи есть надежда выбраться из дома незамеченной, ни с кем не столкнувшись. Пока ей определенно везет. Но вот не любит судьба таких слов и самонадеянных заявлений. И Аглая не замедлила в том убедиться, потому что стоило ей так подумать, как незаметная низенькая дверца сбоку лестницы вдруг распахнулась, и оттуда выскочил какой-то высокий мужчина. Он был одет в выленившие хаки, похоже, офицерская гимнастерка без погон, галифе, на ногах сапоги, плотный, русоволосый, ни бороды, ни усов, но щеки чуть тронуты щетиной. В руке он сжимал револьвер, и такое ощущение лишь чудом удержался, чтобы не нажать на спусковой крючок и не выпалить в упор в Аглаю. «Какого черта?» — воскликнул яростно. «Вы кто такая?» Она так и замерла, глядя на него изумленно. Он-то ее не узнал, а вот она узнала его мгновенно, по голосу. Перед ней был тот самый человек, который ее допрашивал. Вернее, не ее, а комиссаршу Ларису Полетаеву, желая знать о конфискованных ценностях, о каких-то там бабочках. Гектор. Вот кем был мужчина. И Аглая осознала, что пулеметный стрекот прекратился. Значит, у него кончилась лента, и он удрал с чердака, готов убить каждого, кто встанет у него на пути. «Погодите!» — хрипло выкрикнула Аглая, вытягивая руки. «Не стреляйте!» Охрипла она от страха, но тотчас поняла, что в изменившемся голосе ее спасение. Она-то узнала его по голосу, а он ее не узнает. «Я тут случайно!» — забормотала она какую-то чушь, что только в голову взбредала. «Наш дом сожгли, я искала себе жилье, хотела снять комнату, забрела нечаянно сюда, а тут стрельба, я испугалась, вбежала в дом». «Ой, какое убожество! Не могла придумать что-нибудь поинтересней? Я вас где-то...» — начал было Гектор, и Аглая поняла, что он сейчас скажет «видел», и все, все с ней будет кончено. Как вдруг со двора раздался вопль. «На чердаке никого, он удрал!» «Ищите в доме», — послышался голос Хмельницкого. Гектор метнулся было к тому коридорчику, через который прошла Аглая, но навстречу ему выбежал какой-то матрос и тут же отлетел обратно, отброшенный пулей в грудь. «Он где-то здесь», — заорали снизу, и опять отозвался голос Хмельницкого. «Стреляйте без разговоров. Стреляйте во всех чужих, может быть, тут еще есть его люди». У Аглаи подкосились ноги. «Пропало. Ей не дадут времени на доказательство того, что она не из людей Гектора. Ее просто пристрелят, и все». Кажется, то же самое понял и Гектор. Что-то мелькнуло в его глазах. Они были зеленовато-желтые, как у хищной птицы, и эта посторонняя, ненужная мысль поразила Аглаю своей дикой неуместностью. Потом он досадливо поморщился и пробормотал. «Убьют вас, как пить дать? А ну, давайте за мной!» И ломанулся, как сначала померещилась Аглая, сквозь стену, а на самом деле еще через одну неприметную дверцу, которых, как через минуту выяснилось, им предстояло открыть еще не одну, пробежать не по одной узкой крутой лестнице. Гектор мчался сожженными прыжками, Аглая едва поспевала за ним, и если бы он не тащил ее за руку, не раз уже упала бы и отстала. Правда, она никак не могла понять, почему Гектор ведет ее вверх по лестнице. На крышу, что ли? Но зачем? Оттуда прыгать во двор? Да ведь ноги можно переломать, если раньше не подстрелят. В то самое мгновение они вбежали в небольшую комнатку, в которой из мебели было два громоздких платяных шкафа, а между ними стояли стол да стул. Здесь царил нежилой запах, и было прохладно. Потолок сходился кверху острым углом башенкой. Окна были узкие. Странное место. Зачем тут такие большие шкафы? Что в них хранят? Старье какое-то, что ли? И, словно услышав ее вопрос, Гектор распахнул дверцу одного из шкафов, который оказался пуст, и подтолкнул туда Аглая. Быстро. Ну? Вот глупец. Да ведь если преследователи начнут обыскивать дом, они обязательно заглянут в шкаф. Неужели он не понимает? Она заупрямилась было, но Гектор силой пихнул ее в шкаф и вскочил следом. Нажал на заднюю стенку, и открылась какая-то узкая, как пенал, каморка, в которой можно было только стоять, вытянувшись по стойке смирно. А если вдвоем, то прижавшись друг к другу. Мгновение, и Аглая оказалась в пенале, а Гектор, сдвинувший стенку шкафа на место, стоял, прильнув к ней всем телом. Откуда-то сочился слабый свет, довольный для того, чтобы разглядеть, как покраснело лицо Гектора под светлой щетиной. Он тяжело дышал, запыхался от быстрого бега. Наверное, и Аглая выглядела не лучше. Кое-как справившись с дыханием, она прислушалась. Почти полная тишина. Голоса слышатся еле-еле. Похоже, они все же оторвались от преследователей. И спросила испуганно. «Мы в тайнике?» «Да», — кивнул Гектор, и его подбородок. Мужчина был чуть выше Аглая. Коснулся ее носа. «Прошу прощения», — усмехнулся он. «Да ничего», — пробормотала Аглая, чувствуя, что тоже краснеет. Как-то слишком близко они стояли. Никогда в жизни она не была так близко к мужчине. Ужасно неприлично, а куда же деваться? «Какой странный дом», — пробормотала она смущенно. «Тайники, переходы какие-то. Кто его так хитро строил?» «Я и строил», — ответил Гектор. «Дом мой. Я архитектор, то есть раньше был, до 14-го года. Как раз успел дом построить, а тут меня призвали в действующую армию. Вернулся по ранению, а обратно на фронт уже не попал. Сначала одна революция, затем другая. Я здесь почти не жил, то в Питере, то в Москве, то в Нижнем у отца. А потом, когда отцовский дом сожгли, когда отец умер, сюда перебрался. Но, похоже, мне отсюда придется ноги уносить. Если нас тут не найдут, — пробормотала Аглая, — мы же тут в шкафу, как в ловушке, отсидимся хорошо, а если нет, тогда и уносить нечего будет. Видели второй такой же шкаф напротив? — спросил Гектор. — В нем в полу люк, очень узкий, только для того, чтобы прыгать, как в воду. Солдатиком, знаете? Аглая растерянно моргнула. Она плохо плавала и боялась воды, а уж прыгать в нее, тем паче солдатиком, никогда не решилась бы. «Главное не бояться», — сказал Гектор, словно поняв, о чем она думает. «Просто прыгнуть, но ноги не вытягивать, а самую малость поджать. Внизу мягко, не ушибетесь. Я проверял. А то какой смысл бежать, если бежать будет не на чем, если ноги переломаешь?» Он усмехнулся, и волосы на голове Аглаи мягко шевельнулись от его дыхания. Ну а потом сразу налево довольно длинный ход, чуть ли не к обрыву над окой. В тех местах уже легко затеряться, никакая погоня не найдет. Так что в случае чего... — Погодите, я что-то не пойму, — нахмурилась Аглая. — Если отсюда так легко уйти, почему же вы полезли сюда, где мы с вами как в западне? Почему не вбежали в другой шкаф, не прыгнули солдатиком и ищи ветра в пуле? — Потому что я не могу оставить Наталью, — сказал Гектор. Аглая чуть откинулась назад и посмотрела ему в глаза. «Да, в самом деле, глаза зеленовато-желтые, как у хищной птицы, и нос хищный, чуточку, самую чуточку, загнут к низу, словно у ястреба. Нижняя губа вывернута надменно, сильный круглый подбородок. В профиль лицо Гектора ярче и сильнее, чем в анфас. Смотришь прямо, просто красивый парень, а вот в профиль жестокость, хитрость, отчаянность в этом профиле». Еще что-то, отчего у Аглаи неровно заколотилось сердце. «Наталью?» — переспросила зачем-то и услышала, как жалобно дрогнул ее голос, и тотчас вспомнила, что она, случайно зашедшая в дом женщина, не может, не должна вообще ничего знать о Наталье. «А кто она такая?» Гектор в замешательстве кашлянул, и его дыхание снова шевельнуло растрепанные волосы Аглаи. «Она... Наталья Селезнева!» «Моя давняя знакомая, которая рискнула всем, чтобы помочь мне. Я не могу ее оставить. Я должен ей помочь». «Вот как?» — пробормотала Аглая, у которой совершенно необъяснимым образом отлегло от сердца. «А я-то думала, вы ее любите». «Господи, да она что, спятила? Говорить такие вещи незнакомому человеку? Так бесцеремонно болтать с мужчиной? Вот дура. Сейчас он рявкнет, не ваше дело, и будет прав». Однако, к ее изумлению, Гектор не рявкнул, а покачал головой. «Ответ, который я могу вам дать, недостоин порядочного человека». Аглая задумалась. Загадочные слова. А, впрочем, что в них такого загадочного? Наверное, раньше что-то было у них с Натальей, но теперь... Странным образом. В тесной клетушке стало легче дышать. И, несмотря на полную безнадежность положения, у Аглаи улучшилось настроение. Гектор вдруг насторожился. «Послушайте, вы долго в доме пробыли?» «Да нет, я только что вошла», — забормотала Аглая. «А тут вдруг крики, стрельба. Я сначала отсиживалась в каком-то углу, потом поняла, что пора спасаться бегством. «И вы никого в доме не видели? Какую-нибудь другую женщину?» «Нет-нет», — быстро сказала Аглая. «Никого-никого». «Так, понятно». Он вспомнил о Ларисе Полетаевой, вернее, о той, которая казалась ему Ларисой Полетаевой. «Ничего не понимаю», — пробормотал Гектор. «Неужели она все же убежала через подвал? А как была одета та женщина?» Спросил Аглая, тут же прикусила язык, да поздно. «Глупо. Какая разница, как была одета та женщина, если она никого в доме не видела?» Но Гектор, похоже, не заметил нелепости ее вопроса и ответил с досадой. «Да жутко. В красной куртке и в красной косынке. Словно вся кровью вымазанная». Аглая даже передернула. «И правда жуть. Она всегда любила красный цвет», — задумчиво проговорил Гектор. «Вообще любила подчеркнуто яркие цвета. Всегда была очень красивая, но совершенно лишенная вкуса и склонная к эпатажу. Например, она первая в нашем городе остриглась, отрезала косы. Тогда это казалось невыносимо вульгарно. А теперь...» Мужчина покосился на недлинные волосы Аглаи, и та с трудом подавила желание пояснить, что постриглась, потому что коса вспыхнула огнем, когда она пыталась хоть что-то из вещей спасти, когда ее дом горел. Зачем ему ее объяснение? Хотя он сказал, что и его дом сожгли. Вот странное совпадение. «Теперь многие так ходят», — продолжал Гектор. «Многим даже весьма к лицу. Так вот и Ларисе. За это ее из гимназии исключили, и из выпускного класса». «Так вы знакомы с той женщиной?» — удивленно спросила Аглая. «Получается, он знает Ларису Полетаеву. Но почему же принял за нее Аглаю?» «Был знаком лет 15 тому назад». «Так вот она что, понятно. К тому же он не смотрел в лицо пленницы, принял на веру слова Константина и Федора, что привезли комиссаршу. И Гектор явно не хотел, чтобы та его узнала, поэтому и посадил лицом к стене, а сам оставался за ее спиной. И она ведь была в косынке. Что же за отношения у них такие странные? И вообще, что же Гектор за человек такой?» «Тогда, много лет назад, ее звали Ларисой Проскуриной», — снова заговорил мужчина. «Мы, собственно, мало друг друга знали, но иногда танцевали на вечеринках. Возможно, я даже был в нее слегка влюблен, в нее все подряд влюблялись. Но она на меня не обращала никакого внимания. Я был такой смешной, тощий, картавый. Знаете, я почему-то даже в юности упорно говорил «Л» вместо «Р», даже имени своего не мог толком произнести. Каким только докторам меня не возили, никто не мог помочь». А на фронте попал под обстрел, был легко контужен, и когда очнулся, картавость прошла, точно рукой сняла. «Смешно, да?» «Смешно», — слабо улыбнулась Аглая. «То есть нет, не знаю». «Смешно», — сказал Гектор убежденно. «Так вот я Ларисе. Один мой друг из-за нее совершенно лишился рассудка. У него была какая-то неистовая страсть. Он признался в своих чувствах Ларисе». Написал очень откровенное письмо и сделал ей предложение. Она взяла, да и прочла его письмо вслух на вечеринке. И так хохотала, закидывала голову, ее лоснящиеся черные крашеные кудри колыхались. Никто не смеялся вместе с ней, всем было страшно неловко. Люди глупо улыбались, отводили глаза. Я крикнул «стыдись!» и самому стало стыдно. А она все хохотала. Тогда мой друг вышел из бальной залы, отправился домой, нашел в письменном столе отца лежавший там револьвер, да и застрелился. Конечно, все понимали, почему. После этого от Ларисы все отвернулись, даже самые преданные ее поклонники. Родители ее были очень богаты, имели дом в Москве, но и мгновенно переехали туда. Мой отец был дружен с отцом Ларисы. Надо сказать, она пошла в своего папеньку, во Владимира Иосифовича. Тот был известен своими похождениями, и в молодые, и в зрелые года. У него вечно были в любовницах и молодые, и немолодые, и красивые, и некрасивые. Поговаривали, у него даже были побочные дети. Но все оставалось досужей болтовней. Дело никогда не доходило до скандалов. Мой отец был поверенным его тайн. Они учились вместе в гимназии, были тезки, вроде бы даже побратимы. Они и потом переписывались, и я так или иначе оказался в курсе всех приключений Ларисы. Знал, что сначала она вышла замуж в Варшаве за какого-то чуть ли не Люмпина и сбежала от него, потом за несчастного инженера Полетаева, чью фамилию носит по сю пору, Надо думать, из-за ее звучности. Бросила его тоже, вышла за кого-то еще, но и того человека постигла та же участь. Очередной ее любовник оказался большевиком, и благодаря ему она вошла в их организацию, а там ощутила, что заниматься разрушением страны куда интересней, чем быть разрушительницей обычных семей. Ее преследовала полиция, она уехала за границу, а потом вернулась, после того, как Ленин прибыл в Россию в запломбированном вагоне, привезя с собой несметные деньги для уничтожения России. Мне даже трудно, вернее, противно представить, что я когда-то с симпатией относился к большевикам. «А вы к какой партии принадлежите?» — с любопытством спросила Аглая. «Я СР», — сказал Гектор. Аглая вздрогнула. «Какие опасные вещи», — говорит Гектор о себе, случайной женщине. «А, впрочем, в чем опасность? Здесь, в тесном шкафу-тайнике, Аглае некому на него доносить. При малейшей попытке крикнуть, Гектор ее просто придушит. Вон, какие у него мощные плечи, какие сильные руки. Даже пулю тратить и поднимать шум не придется. Так что он ничем не рискует, откровенничая. А может быть, он просто почувствовал, что она его не выдаст. Догадался, что...» «Что? Что? О чем он мог догадаться?» «Да, я понимаю теперь, почему вы скрываетесь от этих с красными бантами в кожанках», — пробормотала Аглая, пытаясь замаскировать ужасное замешательство, которое ее вдруг охватило, и снизу косясь на его губы. «Понимаю, почему вы скрываетесь от большевиков. Красивый у него рот. Почему-то во всех романах пишут только о красивых женских ртах. Но ведь, оказывается, у мужчин тоже бывают. Вообще, она никогда в жизни не засматривалась на мужские губы. Может, сейчас смотрит потому, что больше просто не на что смотреть? Или в глаза Гектору, или на его губы?» Аглая вдруг опять стала жарко, а пальцы похолодели. Как странно. «Мне не привыкать скрываться», — ответил Гектор угрюмо. «За мной охотятся давно, и вовсе не большевики, и совершенно не за то, что я эсер. Хотя, не принадлежу я к их партии, не попал бы в историю, из-за которой все это началось и которая неведомо чем закончится». Аглая подняла голову и посмотрела в его желтовато-зеленые коршунячьи глаза. В них замерло растерянное выражение. «У меня такое ощущение», — проговорил он напряженно, — «что я вас где-то видел, уже говорил с вами. Но где, когда?» Аглая пожала плечами, приняв самый независимый вид. «Да нет, мы точно не знакомы». «В вас есть что-то странное», — продолжал Гектор. «Такое ощущение, что вы очень многое скрываете». «Да и вы скрываете немало», — слабо усмехнулась Аглая. «Я вынужден», — тихо сказал Гектор. И Аглая почудилась в его голосе нотка вины. «Я тоже», — кивнула она, — «тоже вынуждена. Мы с вами чужие люди, случайно оказавшиеся рядом. Зачем нам знать друг о друге больше?» «Вы мне не чужая», — голос его изумленно дрогнул. «Я это всей душой ощущаю. У меня есть женщина, близкая женщина, которая совершенно посторонний мне человек, хотя родила моего ребенка. Я прекрасно понимаю свой долг и свои обязанности по отношению к ней, но только долг. А вы, с которой я провел рядом несколько минут, почему-то гораздо ближе мне». Странно. Аглая ничуть не ранили слова о женщине, которая родила ему ребенка. Может быть, он говорит о Наталье? Ну и что? Сейчас для Аглаи это не имело ровно никакого значения. А то, что он сказал об их близости, девушка попыталась уверить себя, что его слова ничего не значат. Все просто потому, что у мужчины, ну, когда он рядом с женщиной, да еще так неприлично близко, пробуждаются всякие темные желания. Так в романах пишут. Наверное, они и у Гектора пробудились. Но в романах пишут, что они пробуждаются также и у женщин. Аглая откинулась к стене, чтобы лучше видеть его странные, не то хищные, не то растерянные глаза. Гектор склонялся ниже, ниже. Аглая покорно опустила ресницы, покорно приоткрыла губы и невольно застонала, когда Гектор с силой прижал ее к себе. «Так вот, что такое целоваться», — мелькнула мысль и пропала. Думать Аглая больше не могла, только чувствовала. Сеном пахло от него, ветром, диким степным огнем. Птичий клёкот доносился откуда-то издали. Она не могла оторваться от него. Даже если бы он разжал руки, ничего не изменилось бы. она не нашла бы сил от него оторваться. Что-то горело меж их неистово прильнувших друг к другу тел, что-то сжигало их дотла, заставляло рваться друг к другу снова и снова, прижиматься еще крепче. И вдруг резкий свист долетел откуда-то издалека, словно бы кнутом хлестнул обоих, заставил отпрянуть друг от друга, смущенно отвести глаза, зашарить бестолково руками, поправляя волосы, одежду. Снова свист, а потом крик. «Гектор, слышишь меня?» «Я знаю, что слышишь». Гектор с трудом оторвал взгляд от губ Аглаи, силой провел рукой по лицу, словно пелену наваждения сдергивал, а потом пошарил по стене и отодвинул какую-то планочку. Открылась длинная узкая щель, примерно на уровне глаз Аглаи. Ну, а ему пришлось нагнуться, чтобы смотреть во двор. Он взглянул и тихо выдохнул сквозь стиснутые зубы. Аглая взглянула и подумала, что от этой картины вообще можно перестать дышать. Посреди двора, около мертвого человека, в котором Аглая, не веря своим глазам, узнала того самого Федора, который сидел за рулем автомобиля, привезшего ее сюда, стояла Наталья. Ее качало, и чтобы не упасть, она иногда пыталась удержаться за единственную доступную опору — за руку Хмельницкого. Что и говорить, Хмельницкий стоял поблизости, однако в руке, за которую женщина хваталась, он держал направленный на Наталью револьвер. «Гектор», — вновь закричал человек в черной коже, — «я знаю, что ты здесь, затаился в каком-нибудь из своих проклятущих тайников, которых натыкал в этом доме там и сям». Аглая вздрогнула и ощутила, как вздрогнул Гектор. «Даю тебе 5 минут», — крикнул Хмельницкий и демонстративно отвернул край рукава куртки. Наручные часы его были размером с кофейное блюдце. Почему-то Аглая подумала, что они, наверное, ужасно громко тикают и не дают Хмельницкому спокойно спать. 5 минут, чтобы выйти сюда, во двор. Если тебя не будет, через 5 минут я пристрелю твою девку, а дом подожгу. Спалю его дотла, мне не привыкать, но тебя все равно выкурю. Понял? Или хоть на косточки твои обгорелые полюбуюсь. Так что вылезай, Гектор, не то. И выкинь к черту все оружие, какое у тебя есть. Выходи с поднятыми руками. Если увижу хоть намек на ствол, в тебя будут стрелять без предупреждения. Аглая всхлипнула от ужаса и задохнулась. Гектор, очень бледный, вытащил из-за спины из-под ремня маузер, посмотрел на него, мрачно усмехнулся и положил на пол, у самых ног Аглаи. С другого боку ремня снял другой револьвер, тот самый, который был у него в руках, когда он столкнулся с Аглаей. Подумал, вздохнул с сожалением, покачал головой и его тоже положил на пол. Посмотрел Аглае в глаза, пожал плечами, легко коснулся ее губ, улыбнулся и ушел. Она еще пыталась схватить его за рукав, но потом отдернула руки, как обожглась. Нельзя было. Он должен был уйти. Но как сердце разрывалось, как больно было, а слезы не лились. И долго ловила его удаляющиеся шаги, скрип лестничных ступенек.